Ян Велисович с лесничим уехали на телеге с мясом, завернутым в сырую шкуру. Седло прихватили, мешок с овсом, а Ной задержался. Полегчало. Потеет, потеет. Оглядывается, не оставил ли чего. Увидел перемокшее Евангелие на сучке, снял, сунул под мышку. Ной подошел к пасечному дому слева, подальше от стербов пчел. И тут за стеной тесового под навесом услышал громкий разговор. Заглянул в щель между плахами. Половину под навеса занимало сметанное сено, а в другой — совраска, еще не расседланный тарантас. Пустые ульи один на другом, а возле крыльца трое — маленький человечек в буржуйском котелке, в черном пиджаке и таких же брюках, в лакированных ботинках на высоких каблуках. Женщина с ним, весомая, молодая, светлые волосы уложены короною, и Селестина в светлом платье.